Жаворонок запрокинул голову и распушил перья. Казалось, он неудержимо хохочет. Вдруг он встревоженно прислушался. — О, чуть не забыла! — загремел наверху знакомый голос. — Я оставила моего Каруза внизу, на этих грязных ступеньках. Пойду принесу его. С лестницы донеслись тяжелые шаги мисс Эндрю. — Что? — крикнула мисс Эндрю в ответ на вопрос миссис Бэнкс. — Это мой жаворонок Каруза. Я назвала его так, потому что он очень хорошо поет. Нет, сейчас он почему-то петь перестал, с тех пор, как я поймала его в поле и посадила в клетку. Не могу понять, почему. Голос постепенно приближался, становясь все громче. — Разумеется, нет, — отрезала мисс Эндрю, отвечая на очередной вопрос миссис Бэнкс. — Я сама его принесу. Таким непочтительным детям я не могу это доверить. А перила нужно отполировать, и немедленно. Бум, бум, бум! Шаги мисс Эндрю прогрохотали в прихожей. — Идет! — прошептала Мэри Поппинс. — Удачи тебе! И она слегка тряхнула плечом. — Быстрее! — взволнованно закричал Майкл. — Торопись! — воскликнула Джейн. Близнецы замахали руками. Жаворонок наклонил голову, выдернул из хвоста перышко и сунул его за ленточку на шляпке Мэри Поппинс. Потом расправил крылья и взмыл в небо. В тот же миг на пороге появилась мисс Эндрю. — Что? — завопила она при виде Майкла, Джейн и близнецов. — Почему вы до сих пор не в постели? Безобразие! Все хорошо воспитанные дети! Она смерила Мэри Поппинс грозным взглядом. — Должны ровно в 5 часов лежать в кроватях. Я непременно поговорю с вашим отцом. Она огляделась. «Так-так, где я оставила моего?» Внезапно она осеклась. Возле ее ног стояла пустая клетка с открытой дверцей. Мисс Эндрю уставилась на нее, не веря собственным глазам. «Почему? Когда? Где? Что? Кто?» — прохрипела она. Но голос к ней скоро вернулся. «Кто снял платок?» — взревела она. Дети задрожали от страха. «Кто открыл клетку?» Молчание. «Где мой жаворонок?» В полной тишине мисс Эндрю гневно сверлила детей глазами. Наконец ее яростный взгляд упал на Мэри Поппинс. «Это вы!» — указала она на нее пальцем. «По лицу вижу». «Да как вы посмели! Сегодня же покиньте этот дом! Дерзкая, негодная, отвратительная!» «Чирп! Чирап!» Сверху донесся звонкий смех. Мисс Эндрю подняла голову. Жаворонок радостно кружил над подсолнухами. «О, Каруза, вот ты где!» — воскликнула мисс Эндрю. «Сейчас же вернись!» «Не заставляй меня ждать! Лети в свою чистую, красивую клетку! Каруза, я сама закрою за тобой дверцу!» Но жаворонок продолжал парить над садом и звонко смеяться, запрокидывая голову и хлопая себя по бокам крыльями. Мисс Эндрю нагнулась, схватила клетку и подняла ее над головой. «Каруза, что я сказала?» «Сейчас же вернись!» — призывала она, грозя жаворонку клеткой. Вместо ответа жаворонок стремительно пролетел рядом с ней и сделал круг над шляпкой Мэри Поппинс. «Чирп! Чирап!» — проронил он, проносясь мимо. «Все в порядке!» — кивнула ему Мэри Поппинс. «Каруза, ты слышишь меня?» — вопила мисс Эндрю. Однако в ее голосе появилась неуверенность. Она поставила клетку и попыталась поймать жаворонка. Но он увернулся и, взмахнув несколько раз крыльями, взлетел выше. «Вот он что-то пропел, Мэри Поппинс!» «Готово!» — — отозвалась она. И тут началось нечто невероятное. Мэри Поппинс устремила пристальный взгляд на мисс Эндрю. Словно околдованная им, мисс Эндрю задрожала всем телом, судорожно глотнула воздух, сделала несколько неуверенных шагов вперед и молниеносно бросилась к клетке. А затем то ли мисс Эндрю стала меньше, то ли клетка больше, Джейн с Майклом не поняли, но они ясно увидели, как дверца клетки с легким щелчком захлопнулась за мисс Эндрю. «Ах, ах, ах!» — вскричала она. А жаворонок, опустившись вниз и ухватив клетку за кольцо, взлетел в небо. «Что со мной? Куда я лечу?» — вопила мисс Эндрю, поднимаясь все выше. «Мне тесно, я едва дышу!» «Ему было не лучше», — спокойно заметила Мэри Поппинс. «Откройте дверь! Выпустите меня, говорят вам! Выпустите!» «Хм, как бы не так!» — усмехнулась Мэри Поппинс. А жаворонок с песней поднимался все выше. Тяжелая клетка с мисс Эндрю качалась из стороны в сторону, и казалось, что она вот-вот выпадет из его коготков. «Я, которая так хорошо воспитана, которая всегда права, которая никогда не ошибается, до чего я дожила!» — доносились до детей вопли мисс Эндрю, которая яростно барабанила кулаками по клетке. Мэри Поппинс загадочно усмехнулась.